Мне же придется работать с ними еще долго после окончания твоего следствия. 5 человек убиты. А некоторые из этих людей приехали сюда с воспоминаниями об убийстве всех своих родственников. Для них главное — личное выживание, и каждый, кто подвергает их риску, даже из лучших побуждений, является врагом. Рикмен отвернулся, глубоко вздохнул, прежде чем возразить. «Мы не враги, Грейс. Полицейские в этой стране не враги. Нет», — бросила Грейс ему в спину, — «вы враги. Этих мужчин и женщин полиция в их собственной стране могла травить, арестовывать, избивать, даже пытать. Конечно же, вы враги». Он повернулся и посмотрел ей в лицо, обожая ее за пылкость и стойкую преданность, хоть и был сильно задет ее нежеланием ему доверять. «Взгляни с их точки зрения, Джефф. Ты офицер полиции, которого впутали в убийство Софии. Сейчас ты возглавляешь расследование, и ты просишь их верить тебе?» Рикмен был ошеломлен, почти оцепенел от скрытого обвинения, которое она только что бросила ему. Он не сразу смог спросить, «Ну а ты, Грейс, ты-то мне веришь?» У нее выступили слезы. Она не собиралась так далеко заходить, но что сказано, то сказано, и она должна была закончить, раз уж начала. Всхлипывая, она попыталась успокоиться. «Я знаю, что ты и Фостер заключили какой-то договор». Тем вечером, когда он приходил сюда, и вскоре после этого тебя восстановили на работе. Боже, Грейс! — вырвалось у Джеффа шепотом. Она закусила губу. — А что мне оставалось думать? — выдавила она с трудом. Рикмен, нащупав стул, плюхнулся на него. — Боже, Грейс! — повторил он чуть громче. — Ты считала? Ты считаешь, что это я ее убил? Грейс не ответила, но у нее полились слезы. И, увидев, как она стоит, дрожа от ужаса, что обвинила его, и в страхе услышать правду, он понял, что же ей пришлось пережить. С самого начала следствия Грейс обнаружила труп Софии. Она понимала, насколько страшной была смерть девушки, а он избегает объяснений, уходит от разговоров, только уверяет, что защищает ее покой. «Я не был знаком с этой девушкой, Грейс. Я с ней никогда не встречался». «Я никогда не был в ее квартире, даже в интересах следствия», — он провел рукой по лицу. «Моя кровь никак не могла там появиться», — он пожал плечами. «Единственное возможное объяснение — я сдавал кровь, и эта кровь из донорского контейнера каким-то образом попала на блузку девушки, и я верю, что старший инспектор тщательно расследует это дело». С каждым словом ему становилось все труднее говорить. Усталость и чудовищность произошедшего — переживания за Грейс оказались для него непосильным грузом. «Я убедил Ли Фостера намекнуть, что еще нескольким людям стоит беспокоиться о возможных последствиях, только чтобы отвести от меня подозрения и не навредить следствию». Рикмен видел, что она поверила ему. Но даже сейчас он не был искренним до конца. Он так и не рассказал ей о происшествии с Джорданом, ведь если Фостер шантажировал сестру сутенера, его история выглядит несколько иначе. «Прикрываешь свой зад», — сказала Грейс. «Что?» «Ничего. Просто так сказал Ли. Мы сразу же выяснили, что София жила с сутенером по имени Джордан. Я уверен, что он послал ее на панель и считаю, что это он убил ее». «Зачем?» — удивилась Грейс. «Зачем ему ее убивать? Не знаю», — признался он. «Но почему он хотел тебя подставить? Мы не можем доказать, что это был он», — признался Рикмен. Заметив, как растет ее раздражение, добавил, «Я понимаю, что Джордан — удобный обвиняемый, и он ненавидит копов. Тебя в особенности». Рикмен решился. «У нас была с ним стычка пару месяцев назад. А Джордан из тех, кто способен затаить злобу.